Наступила тишина. Через мгновение Жан-Марк сказал: «Прости меня, Франсуаза. Пришел мсье Дюпуи, он компаньон моего будущего тестя». И Жан-Марк, сама любезность, пошел навстречу лысому толстяку с орденом почетного легиона на лацкане пиджака. Почти все присутствовавшие на приеме пожилые мужчины носили в петлице ленточку или розетку. Франсуазе показалось, что она читает азбуку Морзе: точка, тире, точка, точка, тире. Что за телеграфное послание написано на отворотах их лацканов? Она улыбнулась. Над ее головой щебетали птицы. Потом вдруг замолчали, напуганные гомоном человеческих голосов. Лаборатории фармацевтической продукции Шарнере-Дюпуи. Состояние, сделанное на каплях, порошках и свечах. Будь Александр здесь, уж он бы посмеялся. «Привет, моя девочка!» Франсуаза вздрогнула. При виде матери у нее сжалось сердце. Та, как всегда, была одета слишком легкомысленно для своего возраста и шла по аллее, виляя бедрами так, что юбка колыхалась из стороны в сторону, открывая коленки. «Где Жан-Марк?» «Только что был здесь», — ответила Франсуаза. «Мне почти не удалось с ним пообщаться. А что его малышка-невеста?» «Малышка-невеста тоже исчезла». Взяв дочь под руку, Люси увлекла ее к скамейке. «Послушай». Люси начала разговор доверительным шепотом. «То, что происходит с твоим отцом, просто ужасно и так глупо». «О чем ты, мама?» «Говорят, он разводится». «Да». «Она уходит или...» «Она». «Бедный Филипп», — вздохнула Люси, и это прозвучало двусмысленно. «Ему так не везет. Он не пришел из-за того, что я здесь». Франсуаза сочла за лучшее солгать. «Конечно, нет, мама, он в деловой поездке». «Опять? А как твои дела?» «Все хорошо. Мы не часто видимся. Александр так занят, как только он вернется из СССР...» Люси приблизила свое слишком сильно накрашенное лицо к лицу дочери, бросила на нее нежно-значительный взгляд сообщницы и просюсюкала: «Ну а кроме этого, ничего у вас нет в планах?» «Нет, мама». «Александр не хочет, или ты сомневаешься?» «Мы оба», — ответила Франсуаза краснее. «Так вот, вы не правы», — торжественно заключила Люси. «Ничто другое не способно внести настоящую гармонию в брак. Взгляни на нас с Ивом». «Александр не Ив». «Все мужчины кое в чем похожи. Мало кто из них женится, мечтая стать отцом. Мы, женщины, должны привить им желание иметь ребенка». Эта кухонная лекция о секретах семейного счастья выводила Франсуазу из равновесия. Ох уж эти рецепты кумушек о том, как облапошить самца и заарканить его. Она никогда не станет одной из тех женушек, которые мило жеманничают с мужьями и плетут козни у них за спиной. Почему у нее горит лицо? Почему так трудно дышать? Никто не имеет права вмешиваться в ее личную жизнь. Никто, даже мать. Франсуаза с трудом сдерживала гнев. Ее трясло, к глазам подступили слезы. «Я забочусь о твоих интересах, моя милая. Ненормально, что... Я знаю, ты еще очень молода, и тем не менее...» Франсуаза вспомнила, как несколько месяцев назад мать, рыдая у нее на плече, лепетала, что Ив вот-вот ее бросит, и она останется одна со своей малышкой. Правду говорят, что женщинам не страшны любовные потрясения. Какая сила кроется в их хрупких телесных оболочках? Та, что еще вчера приходила в отчаяние и умоляла всех дать ей совет, сегодня уже сама учит счастью молодых супругов. Облака набежали на солнце, ветер раскачивал листву деревьев. Полотно шатра в белую и зеленую полоску мягко колыхалось. Внезапно резко похолодало. «Ничего не бойтесь, дождя не будет», — успокаивала окружающих госпожа де Шарнере. Но женщины уже торопились мелкими шажками к светлому дому под черепичной крышей. Люси встала, зябко передернув плечами. «Нам будет уютнее внутри. Ты идешь?» «Сейчас, мама», — ответила Франсуаза.